Глава пятая. Поездка в Полково. Во второй день трезвой жизни Виктор чувствовал себя хорошо. Такого не было никогда. Он всегда долго восстанавливался, а сейчас бодрячком. Наверное, черти помогли, веселился он, наливая кофе. Ничего не болело, только душа. Стоит ли рассказывать, что это такое? Мысли только о ней. Ненависть ко всему, что существует вокруг. Это ненормально. Нужно позвонить своему психологу, пусть приедет. Но сегодня воскресенье. Ничего, оплачу психологическую поддержку сверх тарифа. Виктор взял телефон как спасительную волшебную палочку. Наталья, здравствуйте. Извините за звонок в выходной, но вы можете приехать. Я оплачу ваш труд. Мне очень нужна психологическая поддержка. «Да, я приеду». Наташа не любила кокетничать и заставлять себя уговаривать, тем более это была ее работа. Конечно, не к любому клиенту она полетела бы домой в свой выходной день, но тут особый случай. Честно сказать, клиенты попадаются в основном замороченные и бестолковые. Их проблемы порой такие глупые, например, «не могу похудеть, от этого все невзгоды». Или «мой муж, кажется, мне изменяет». Или «я некрасивая, меня никто не любит». Эти проблемы тоже нужно решать. Какая же это несправедливость, когда человек мучается. Нужно помогать обязательно. В случае Виктора нужно не помогать, а спасать. Как врач спасает смертельно раненого, казалось бы, безнадежного больного, у которого останавливается сердце. Возвращает его буквально с того света. Наташа спешила к смертельно раненому пациенту. Человеку нужна помощь. Ехать было не так уж близко. Дача находилась в Полково, это под Рязанью. Таксист попытался общаться, но этого Наташа терпеть не могла, и он умолк. Как же красиво вокруг. Лес веселил своими красками, нависал с двух сторон над дорогой, и играл со зрителем всеми цветами осенней листвы, от нежно-желтого до багряно-оранжевого. Это калейдоскопное разнообразие менялось теплыми, добрыми оттенками, навевая самое лучшее настроение. Виктор уже стоял у ворот и ждал. Когда машина подъехала, расплатившись с таксистом, он подал Наташе руку. «Спасибо, что согласились приехать». Он придерживал собаку, которая принюхивалась, знакомясь с новой гостьей. «Проходите в дом». Дача была огромной, как и приусадебный участок, находившийся далеко от других домов. Казалось, что это строение одиноко спряталось в густом лесу. Наташе тоже захотелось иметь такую дачу. Вот и новая цель, к чему стремиться. Без цели неинтересно жить. Они сразу пошли на второй этаж в комнату с камином, в котором переливались веселые огоньки. Наташе стало тепло и уютно, и даже весело, когда она увидела кресло-качалку. «Разрешите, я присяду сюда?» — махнула в сторону кресла рукой Наташа. «Да, конечно. Мне так неудобно, что я выдернул вас из дома в выходной. Пожалуйста, фрукты. Хотите кофе или вино?» Он придвинул ближе столик на колесиках. «Спасибо, я пока ничего не хочу. Давайте лучше пообщаемся». «Давайте». Виктор облегченно вздохнул, погладил собаку, откинулся на диванчик и приглушенно заговорил. «Я хочу разобраться в смерти Ирины. Но одному мне не справиться. Не пожалею никаких денег и щедро оплачу любые расходы. Вы согласны помочь?» «Да, согласна». «Неужели? Странно. Не думал, что смогу уговорить вас на это расследование». «Я уже начала собирать информацию про мужа Ирины», — Наташа улыбнулась. «Просто мне было интересно. О вас я пока никому ничего не говорила и заранее прошу разрешения, ведь я не имею права что-то рассказывать о своих клиентах». «Мне нечего скрывать. В интересах дела можете рассказывать обо мне, что хотите. Даю согласие. Я не делал ничего плохого, кроме того, что любил Ирину». «Виктор, вы хотели бы сейчас поговорить о ней?» «Да, я постоянно хочу говорить о ней. А еще каждую секунду думаю о ней. Это наваждение. Честно сказать, мне не хочется так жить. Это больно, тяжело. Мне кажется, На меня уже смотрят, как на нездорового человека. Да, пусть так. Я и когда она была жива, тоже стал становиться все ненормальнее. В каком смысле? Наташа задавала вопрос, а сама оглядывала комнату. Все в ней было отделано со вкусом, в духе минимализма. Необыкновенно красивый классический камин из желтого кирпича, столик, сверху уставленный фруктами, сладостями и нарезками, а внизу на полочке стопки журналов. «Разрешите, я буду листать журнал, пока вы говорите? Мне так комфортнее». «Да-да, конечно. Так вот, я был странным, может, просто влюбленным и ревнующим. Постоянно звонил Ирине, писал смски. У меня была мания, что она уйдет к другому. Ее муж так не следил за ней, как следил я. Однажды она не ответила на мой звонок, так я просто взбесился, задергал всех ее подруг. Объехал весь город, все тайные места, где играют в рулетку, автоматы и другие азартные игры. Я ведь не сказал, что она играла. Это была страсть, непобедимая ничем. Мания и навязчивая идея, что она когда-нибудь выиграет 10 миллионов. Это мне смешно, вам и другим людям, но не тем, кто играет. Сейчас эти игровые местечки с автоматами закрыты, но тогда их было полно по всему городу. Мне пришлось ездить почти всю ночь. Наконец, под утро я нашел ее. Она сидела ко мне спиной. В огромном помещении было еще 2 игроков и 5 человек обслуживающего персонала. Обстановка, располагающая присесть, взять бокал вина или чего покрепче и больше никуда не уходить. В эту ночь ей везло, и она выиграла крупную сумму. Поэтому была как королева, сверкающая хороша. Увидев меня, кинулась, вскрикнув на шею. «Привет, любимый!» — сказала Иришка. «Как здорово, что ты нашел меня!» Глаза ее были уставшими, покрасневшими. «Хватит, уходим отсюда, а то я могу снова все проиграть. Довезешь меня до дома, а то я чуть выпила шампанского, сердце колотится от игры». «Довезу, конечно. Тебе же нельзя так утомляться. У тебя больное сердце. Я всю ночь метался в поисках тебя. Обещала не играть, обманщица. Я чуть не плакал». «Любимый, что ты? Мы же 100 раз говорили на эту тему. Ты не напоминаешь про мое сердце. У меня прекрасное любящее сердце». Она захохотала, покидала деньги в сумочку, всем крикнула «пока, удачи». Мы сели в машину и поехали. «А еще, Виктор, она была в приподнятом настроении, мы договорились не следить друг за другом. Я вот не слежу за тобой. Никогда и никто не заставит меня жить, как я не хочу. Мой муж давно это понял, а ты не можешь понять. Вот брошу тебя». Она улыбнулась, прикрыла глаза. «Муж, муж, когда же ты его бросишь и уйдешь ко мне? Сколько можно? Просто он не любит тебя, а я люблю. Что мне еще сделать? Просто теряюсь. Подарки ты не принимаешь. Ни маленькие, ни большие. Хочешь, куплю тебе квартиру?» «Молчишь. Тебя не поймешь. Ты ненормальная». Слушала она меня или нет, не знаю. Может, просто ехала с закрытыми глазами. Я был зол и, наконец, замолчал. Мы уже подъехали к ее дому. «Хочешь, расскажу твоему мужу, что мы любим друг друга, и ты уходишь ко мне, если ты сама не решаешься?» «Только попробуй!» Она сразу открыла глаза. «Никогда больше, ни до, ни после я не видел таких пронзительных глаз, прожигающих насквозь. Не смей мне угрожать. Если ты сделаешь это, я не останусь с мужем, но и с тобой расстанусь навсегда. Мы станем врагами». «Милый мой, ну сколько можно? Я все решу сама, когда придет время. Давай поговорим об этом завтра после обеда, а точнее уже сегодня. До обеда я посплю, на работу опоздаю». «Хорошо, товарищ директор». Она улыбнулась, поцеловала меня и выпорхнула из машины. Я провожал ее взглядом. Она заходила в подъезд, а ее муж выходил ей навстречу. «Привет, Ирин. Ну, ты что, опять играла всю ночь? Меня вызвали на работу пораньше, сложная операция. Пока увидимся, я побежал». Меня чуть не подбросило на сиденье. Что за отношения? Жена гуляет всю ночь, утром возвращается и ни слова упрека. Я бы так не смог. Это выше моего восприятия. «Надо что-то решать», — подумал я тогда. Разбесившись, врубил по газам и помчался домой. «Наташа, что вы думаете про их отношения? Мне это непонятно. Может быть, ее муж просто прикидывался добреньким, неревнивым, а сам просто вынашивал план убийства?» Виктор, пока рано говорить об этом. Идет следствие, все выяснится. Меня как психолога больше волнует ваше эмоциональное состояние. Вот я вижу у вас подборка журналов из разных туристических фирм. За границу собрались отдохнуть? Думаю, правильно. Это могло бы вам помочь прийти в себя. Никуда я не собрался. Он как-то зло посмотрел на журналы. По крайней мере, в ближайший год. Да, хорошо, не злитесь. Поешьте лучше фруктов. Наташа протянула ему гроздь винограда. Он послушно взял и стал монотонно есть ягоды. Наташа заговорила как психолог со своим пациентом. То, что с вами сейчас происходит, бывает с любым человеком после потери любимого. Это неизбежно. Люди боятся говорить об этом, но это неправильно. Жизнь состоит из потери подарков судьбы. Вас поглотила потеря очень близкого человека. Первое, что было, это состояние шока, нереальности произошедшего, ступор, ужас событий. Дальше период отрицания. Вам казалось, что просто сходите с ума, снились кошмарные сны, преследовали видения наяву. Боль наступала волнообразно, то усиливалась, то отступала. Некоторые люди в этот период даже видят умершего или слышат шаги в другой комнате. Поймите меня, я сейчас не усиливаю вашу боль, а проговариваю события, даю понять, что это неизбежно и обязательно происходит с каждым человеком в большей или меньшей степени. Просто нужно помнить, что это не сумасшествие, а горе, доставляющее мучение. Я отдам вам очередной список советов, которые облегчат тяжелое душевное состояние. По моим наблюдениям, вы переходите в следующую стадию психического состояния – это агрессия. Что при этом нужно знать? Теперь может появиться ощущение истощения сил и всего организма в целом. Все вокруг уже кажется ненавистным. И предметы, и события. Раздражает буквально все. Мысли, детали, мелочи, звук, разговоры окружающих. Кажется, что никогда уже не будет хорошо. Истощение сил выматывает, постоянно хочется спать, а когда пытаетесь уснуть, то сон не приходит. Все это уже происходит с вами. Я как психолог предупреждаю о неизбежности этих состояний. Понимание этого и готовность уже придают силы. Вот, держите мои рекомендации по преодолению тревог, ступора, а порой агрессии. Наташа посмотрела на часы. Ну что, вам чуть легче? Тогда я закажу такси домой. Не забудьте через несколько дней ко мне на прием.